Как вы, наверное, заметили, Марс – это не легкая прогулка вдоль рыжих пейзажей. У нас жарковато бывает. Однако мы тут все не просто так, не ради красивых кадров и отчетов. Мы на войне. Войне непростой, необъявленной, но с врагом, который нам пока мало известен и по большей части непонятен. А вот так дела. Алексей переглянулся с Майклом и остальными новичками. Не сказать, что все они были удивлены произнесенным, скорее слова папы лишь подтвердили догадки и опасения. Разбитая техника и дымящиеся модули станции базы там на поверхности были красноречивее всех слов. Алексей сам не знал, что еще эдакое он ожидал услышать, раз не удивился сказанному командиром. Чудо не произошло. Марс тут и Марс там в космопорте были совершенно непохожими, разными. Если кто-то из вас надумал отказаться от контрактных обязательств, то могу сразу разочаровать. Ситуация обострилась. Дорога обратно до космопорта сейчас стала немного опаснее, чем была. Это касается всех трактов, к сожалению, вещал Антонов. Что тут, вообще, творится? С кем мы воюем и за что? Выкрикнул кто-то, видимо, тоже из новичков. Алексей посмотрел на его гравировку в виде оранжевого молоточка в черном квадрате и понял, что этот некто из техников, которые тоже, как и инженеры и медики, не являлись людьми служивыми, но гражданскими. Командир поднял руку в знаке соблюдать тишину. Всему свое время. По поводу ваших контрактов, я не подпишу отказы. Вы были информированы насчет рисков еще там на земле в штабе ОМК. Знали, под чем подписываетесь. Знали, что тут полным ходом идет освоение планеты, отягченное рисками. Нет, все не так, риски рисками, но тут война, а это другое. Снова возмутился тот самый техник. Отнюдь, оборвал выкрик из-за стола командир. Внимательно перечитайте ваши контракты. На этих словах Алексей почувствовал неладное. Его правая ладонь машинально потянулась к левому рукаву. Он обнажил запястье, где на силиконовых ремнях плотно крепился гибкий матовый цветокожий экран. Он его активировал и вывел содержимое своего контракта. Там в нем действительно были оговорены так называемые форс-мажоры с перечислением полевых бурь, сложных климатических условий и много чего еще почти невероятного даже для Марса. Слово «война» стояло в конце, как нечто совсем уж из ряда вон выходящее. Внутри у Алексея похолодело. Тогда, читая все это, он и подумать не мог, что такой фантастический сценарий, как война, затерявшийся среди еще более нелепых и фантастических причин, на самом деле окажется реальностью на просторах вроде бы совершенно безжизненной планеты. Однако его контракт именно описывал и включал это, как одно из возможных, хоть и невероятных условий, на которые он, Алексей, и его друг Майкл сами согласились. Папа продолжал вещать: «Я не хочу и не буду вам лгать, мы на войне, и мы тут выглядим немножко неприглядно, немножко, как сторона вторжения. Именно поэтому наш уважаемый ОМК заключил соглашение с вашими земными правительствами, так называемый пакт о неразглашении. Собственно, это же отражено и в ваших контрактах, если внимательно почитать. Почему мы? Зачем? Воюют военные, а не гражданские. Мы против насилия». Снова возмутился кто-то из технарей. «Потому что эта война не совсем обычная и привычная нам. Тут происходит нечто, что мы, люди военные, не можем понять без науки и технологий. Для ликвидации этого самого отставания, нам нужны вы. А не проще ли договориться с марсианами, а? Или вам такая мысль на ум не приходила?» На этот раз возмущенных голосов было даже больше. Сам Алексей пока молчал, но в отличие от приятеля готов был влиться в общий хор возмущений в любой момент. «Не мы это начали, не мы напали первые, и мы не можем договориться, потому что не определили того, кто тут главный и с кем вести переговоры. Как я вам уже сказал, тут война необычная, своего рода партизанская, но без ярко выраженного организованного сопротивления против нас. Эту базу, где вы все сейчас, разбивали три раза. От самых первых защитников осталась лишь жалкая кучка, включая меня самого. Значит, надо набраться смелости признать поражение и покинуть Марс», выдал кто-то из техников. Его также поддержали новички. Вот только теперь последовала реакция в виде недовольных взглядов от бойцов за другими столами. «Тихо всем, никуда мы уходить не будем, потому что следующий за Марсом будет наша Земля. Это не мои фантазии, а объективные анализы данной разведки». На его словах ожил экран за спиной, и появилось достаточно четкое изображение какого-то места крушения. Отсюда из плато Мари-Бариум, которое простирается далее на север на сотни километров, из впадин, коих там много, взлетают их корабли. Они похожи на большие кубы, которые бесшумно преодолевают гравитацию Марса, выходят на орбиту и исчезают. Один из таких кубов был замечен возле Луны, но успел исчезнуть до того, как были предприняты меры. Вы могли что-то слышать об этом из земных новостей несколько месяцев тому. За столом снова зашушукались. Алексей действительно слышал об этом, но не придал значения, потому что подобные разноформенные неопознанные летательные аппараты фиксировались и в атмосфере Земли, и на ее орбите на протяжении веков. Люди успели немного попривыкнуть к ним, потому что экзистенциональной угрозы человечеству они не представляли. Куда большими и желанными новостями для землян были стартанувшая экспедиция на спутник Юпитера Ганимед или подготовительные мероприятия к старту еще более амбициозной миссии к Проксима Центавра. Все государственные формирования и союзы Земли в курсе происходящего. Угроза не пустая, а вполне осязаемая. Мы знаем район, откуда вылетают эти кубы, и каковы их деструктивные возможности, продолжал Антонов. Снова ожил экран, и сменилась картинка. На этот раз запустился некий фрагмент, снятый, видимо, спутниками Марса или кораблем людей с орбиты. На нем летящий куб атаковали ракеты, запущенные с поверхности. Вращаясь вокруг своей оси, неопознанный летательный аппарат отразил атаку яркими вспышками мощных электрических дуг и разрядов, выпущенных как бы из своих углов. Алексей обратил внимание на предварительную трансформацию куба, вытягивание его в ромбоэдр. Именно образовавшиеся острые углы излучали яркие энергетические дуги, которые поразили все ракеты на весьма приличной дистанции, не оставив тем и шанса приблизиться. «Сила пока для нас запредельная, как видите», – прокомментировал папа, – «но достаточная, чтобы нанести ущерб нашим станциям и космическим аппаратам, в том числе и на орбите Земли». «Так это они базу разрушили?» – внезапно громко спросил Майкл. «Не совсем, другие, но о них попозже», – сухо и неопределенно ответил папа. «Одновременно с нашей базой Марс северной атаки подверглись и остальные на периферии. Не так давно один из кубов был атакован вновь ракетами с базы Тейлфорд совместно с орбитальным крейсером Пенелопа Квин, прибывшим на орбиту по запросу ОМК. Им сопутствовал успех. Изображение снова вернулось к детальной фотографии обломков где-то на заснеженных просторах Мари Бариум. Вот тут он упал. Мы готовились выдвинуться туда, собирали силы, ресурсы, но были резко и внезапно атакованы по периметру. На экране появилась запись весьма мощных скоординированных атак на марсианские базы людей сразу по всему контуру низинного плато. Алексей даже представить себе не мог, что тут на Марсе творится такое. На основной карте значки обозначения баз перекрашивались из красного в серый или черный цвет. Мы выстояли, потому что уже не первый раз подвергаемся атаке, и потому что давно перенесли основные модули базы под грунт. Марсиане, несмотря на уровень развития и технологий, каждый раз действуют шаблонно, примитивно и весьма предсказуемо, только в этот раз использовали большие силы и вмазали по всему периметру. Сейчас мы в тылу врага. Все пути снабжения в опасности, пока не прибудут свежие силы для деблокады. А зачем вам тут гражданские, сэр? Тут работа только для военных, выдал Майкл. Алексей внезапно обрадовался этому его вопросу, потому что он прекрасно ложился на его собственное желание расторгнуть контракт и вернуться на Землю. Папа выцепил Майкла среди других за столом и посмотрел в лицо. Потому что мы все еще не знаем, с чем или кем имеем дело. Мы даже не знаем, живые ли они, или это роботы, машины. Мы не видели никого, кто хотя бы косвенно походил на разумный живой организм, обладающий интеллектом, властью и возможностями для переговоров. Вы, инженеры, нам нужны, чтобы изучить те ценные артефакты, которые мы, военные, вам доставим с полей. Если мы знаем, откуда вылетают эти кубы, не нанести ли орбитальный удар ядром и не положить этому конец, заодно и теорию о терраформировании проверим. Алексей не хотел об этом говорить, но этот вопрос вырвался из его уст сам собой. Зато теперь он внезапно стал популярным и привлек всеобщее внимание. Даже Майкл посмотрел на него с ярко выраженным удивлением. «Что за теория?» – внезапно спросил папа, забыв на время совершенно о своем сценарии ведения митинга. Алексей почувствовал себя совсем не в своей тарелке, однако отступать уже было некуда. Известная гипотеза о том, что если ударить по Марсу термоядерным оружием по полюсам, то высвободившаяся энергия и газ создадут нужную плотность в атмосфере. Ну это, если вкратце. Алексея выслушали молча. Ему даже показалось, что его идея зашла папе, потому что он молчал некоторое время, затем продолжил свою речь, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал. орбитальный или еще какой удар командование наносить не планирует. Гораздо больше пользы для нас будет от изучения артефактов, для чего и позвали вас сюда. У нас большая потеря среди ученых-инженеров. Ваш брат любит собираться в группы для обсуждения тех или иных технических задач, игнорируя наставления начальства. В результате одной такой атаки на базу мы лишились сразу целой группы инженеров. Важные исследования и проекты встали, а нам нужны результаты, как воздух. Алексей теперь уже совершенно точно осознал, что они с Майклом встряли тут глубоко и надолго. Он отрешенно смотрел на выступавшего командира, живо представляя гибель целой группы ученых от мощного удара дуговой плазмы или еще какого излучения. Да, инженеры сейчас очень нужны, но и безопасность теперь мы вам обеспечим беспрецедентную. Я лично за новенькими отправился в космопорт, чтобы довести сюда живыми. Алексей пребывал в подавленном состоянии. Шанс вернуться на Землю таял быстро, как утренний туман. Он уже был близок, чтобы принять неизбежное, только не знал, готов ли заняться работой с отдачей или же будет тянуть ношу просто за неимением другого выбора. Некоторые знакомства. До того, как приступить к своим обязанностям, Алексею пришлось провести некоторое время в медцентре на диагностике. Во время путешествия он все же хлебнул марсианской атмосферы и теперь проверялся у медиков. В целом ему это даже понравилось. В палате дежурила девушка где-то его возраста, тоже, видимо, вчерашняя студентка какого-то медколледжа Земли. Ее лицо было весьма милое, с мягкими чертами лица, очень смуглое, с красивыми чуть суженными карими глазами. Волосы, как и у всех девушек на базе, были острижены под каре или убраны в тугой пучок косы. Дина, так ее звали, была именно с косой. Это добавляло ее образу немного детскости и несерьезности. «Ты один из новеньких?» «Да, инженер, да, и как тебе у нас?» Она была весьма общительна, чем сразу же расположила к себе Алексея. Он видел, как она украдкой смотрит на его упругое оголенное тело, еще не тронутое атрофией мышц, присущей многим долгое время прожившим на Марсе. Ее глаза то и дело соскальзывали вниз, а потом с улыбкой легкого стыда возвращались на монитор. «Я думаю, я тут ненадолго. Сейчас подам рапорт, может, напишу прошение наверх и закреплю его. Посмотрим», — весьма уверенно начал заигрывать с ней Алексей, лежа на кушетке с подключенными датчиками на груди и голове. Дослушав его, она прыснула смехом, прикрыв рукой рот. Алексея это смутило. «Смейся, смейся. У меня в Гуанчжоу есть влиятельные родственники. Как только они узнают, что тут происходит, такого шороху наведут, мало не покажется. Будет точно не до смеха. Алекс, ты шизорка?» «Да», — все еще посмеиваясь, уточнила она. Он кивнул головой. «Не вижу в этом ничего смешного», — парировал Алексей. «Тебе не понять нашего юмора. Я помогу. Недавно у нас в библиотеке появилась книга одна древняя, художественная. Название не помню, но там были описаны сказочные расы, якобы населявшие Землю. Злые и кровожадные орки, величественные и прекрасные эльфы, ну и люди, конечно же. Какая глупость. Орк сейчас передовая супердержава, а эльф, хаем, вот уже точно смех, да и только. Не злись. Мы тут в некоторой изоляции смотрим сейчас на вас, землян, как бы со стороны. А ты-то сама откуда будешь?» — спросил ее Алексей. «Я из Трайпла», — немного скромно и даже чуть застенчиво ответила Дина. «Чего? А, Арабо-Африканский Альянс. Правильно называть А3. Да, у нас тут все, как видишь, не совсем как у землян уже. Я тут почти полгода. Привыкла. И ты привыкнешь, вот увидишь. Ага. Чудо, что выжила. Да, спасибо, мне не надо». «Нет, Алекс, в основном гибнут воины. Медики и инженеры редко, но метко. Раз и сразу группа. В тот раз это была их собственная вина. Они покинули безопасный периметр, чтобы изучить останки павших марсиан». «Марсиан? Да, мы их так между собой называем. Слушай, а ты вот не боишься, что в один прекрасный день попадешься под удар, как те несчастные инженеры? А может, лучше было бы оставаться на родине? А?» — попытался Алексей убедить ее в правильности своих планируемых шагов. Однако она лишь отрицательно покачала головой. «Нет, на ту нищую зарплату молодого врача я могу лишь едва сводить концы с концами. Тебе не понять, Алекс, ты сорка. У вас совсем другие стандарты жизни. Удивительно, что ты повелся на Марс и подписал контракт с ОМК. Ничего удивительного. Деньги для меня не самоцель. Важнее знания и опыт. Я по духу изобретатель. У меня есть патенты. Тут на Марсе я искал для себя новые возможности, применение полученных знаний, а нашел какой-то ужас в лице бессмысленной войны. Странно, У нас в Трайпло все знали, что на Марсе не все гладко, но лично меня это не смущало. Деньги платят очень хорошие, можно и рискнуть. Ясно, буркнул Алексей, понимая, что несмотря на возраст по характеру и мироощущению они с Диной, все же, люди совсем разные. Ой, да не будь ты таким занудой, Алекс. Хочешь, я тебе скажу что-то веселое? Дина будто не специально, а лишь с целью успокоить провела своей рукой по его груди. Ее руки были приятные, мягкие и бархатистые, под стать формам лица. Ну валяй, Алексей заложил руки за голову, чтоб не терять ее из фокуса. Ты ж уже знаешь, в какой отряд попал? Нет, Алексей отрицательно покачал головой. Ах, да, ты ж новенький. И еще не в системе, она улыбнулась. Ну говори уже, не держи в себе, подразнил Алексей, заметив, что она водит глазами по его оголенному торсу и украдкой улыбается. К Марте, к Васильку что ли? Ага, повезло, она любит инженеров. Предыдущий ей сделал супероружие, так она сразу в фаворитки к папе попала. Алексей улыбнулся, слушая ее. Ну, вот, а ты говоришь, с контрактом не прокатит. Еще как прокатит, а знаешь... Как мы ее на базе называем? Как? Мартышка? Засмеялась Дина. А почему мартышка? Уточнил Алексей, хохоча не меньше ее. Ну как же, она ж Марта. Посмотри внимательно, как она лопоухие ушки за волосами прячет, сразу поймешь. Из-за собственного смеха Алексей не услышал звук отъезжающей двери сзади. В медблок зашла Марта. Дина тут же прекратила смеяться, пытаясь глазами намекнуть Алексею успокоиться. Но тот намека не понял и продолжал. Ну вы жестокие юмористы. Ладно эльфы, орки, но лучшего вояку папы мартышкой называть? Однако, я смотрю, тут кому-то уже совсем хорошо. Раздался резкий и очень знакомый голос за спиной. Алексей тут же умолк. Его лицо предательски запылало жаром. Блин, как не вовремя. Он повернулся на голос и увидел над собой то самое веснушчатое лицо и большие синие выразительные глаза. На его груди прямо между сосками расположилась небольшая ладонь Дины, которая, закончив все, оставила руку на груди Алексея. Марта строго посмотрела на эту картину, затем на Дину. «Процедуры окончены?» – спросила она четко, не отрывая глаз от лица медика. «Да», – кивнула та в ответ. «Аномалии или повреждения найдены?» «Нет, мэм, тогда мы тебя не задерживаем. Дай уже красавчику-орку одеться». «Конечно, мэм, прошу прощения». Дина очень быстро сняла все присоски с груди, шеи и висок Алексея, сложила их в ящик, сделала несколько манипуляций на экране в стене и вышла за дверь. «Не успел прибыть, уже развлекаешься? Поздравляю, ты приписан в отряд мартышки». Она достаточно сильно хлопнула его по плечу в том месте, где была присоска и остался след. Затем развернулась и вышла вон. Уже у самого выхода она кинула. «В 7 утра сразу после завтрака в цеху на нижнем уровне. И без опозданий. У меня с этим строго. Голь на выдумке хитра». Отсек, где ковырялся Алексей, был достаточно большим, немного вытянутым, прямоугольной формы. По центру размещалась платформа с некой весьма интересной установкой, вокруг по периметру помещения находилось различное инженерное измерительное, ремонтное и энергонакопительное оборудование. Все было весьма современное и высокотехнологичное, из-за чего Алексей даже присвистнул. Майкл шел рядом и удивлялся более словесно, чем при помощи звуков. Вау! Тут действительно самые передовые разработки. Чувствую себя недостойным работать со всем этим чудом инженерной мысли. Согласен. Не пойму, зачем им мы, вчерашние студенты. Тут все явно создавалось инженерами на голову выше нас, вторил ему Алексей, но не с целью восхититься, а с желанием найти еще одну причину, чтобы расторгнуть контракт и убраться на землю. Конструкция посередине платформы, напоминавшая собой то ли башенный кран в миниатюре, то ли некое боевое орудие с дырявым решетчатым прямоугольным стволом, выглядело явно незаконченным, но замысел частично угадывался, тем более для вполне толкового инженера, к коим причислял себя и сам Алексей. «Алекс, ты сюда посмотри», — подозвал тот товарища. Оба принялись с умным видом расхаживать вокруг конструкции. Равномерное цоканье магнитных башмаков по металлическому полу действовало слегка убаюкивающе, но молодым инженерам было не до расслабления. Они почти одновременно догадались о назначении агрегата и начали наперебой указывать на модули и подсистемы, обосновывая свои догадки. Однако уже через несколько минут оба умолкли и задумались. Радость на их лицах сменилась сморщенным напряжением от тяжких раздумий. Это было своего рода негласное соревнование, к коему они привыкли еще со студенчества. Ни одному, ни второму не хотелось упасть лицом в грязь перед напарником. «И как они собирались создавать нужное напряжение поля?» – спросил Алексей, совсем растерявшись от столкновения с тупиком. Майкл также недоумевал. По его растерянному взгляду Алексей смекнул, что и тот не все понимает, но не сдается. «Вот, посмотри сюда, ничего не напоминает?» Внезапно подозвал его Майкл и прямо просиял. Алексей подошел и уставился на широкий большой цилиндр, спрятанный в нишу с тыльной стороны. «Это катушка. Уверен, внутри под кожухом обмотка для создания того самого напряжения. Уверен, а не слишком ли мало пространства для разгона, а?» Засомневался Алексей. Тот попытался инструментом подлезть вглубь, чтоб снять крепление и открыть кожух. Алексей помог ему. Там действительно оказалась обмотка. «Ну, вот, видишь, кто тут теперь папа?» Выпрямился Майкл и победоносно посмотрел на Алексея в свойственной ему манере. «Папа тут я и только я», — послышался знакомый голос со стороны входа, сопровождаемый жидкими аплодисментами кого-то еще. Оба инженера повернулись в сторону гостей. Майор Антонов был не один. С ним в отсек зашла среднего роста женщина с виду весьма хрупкого телосложения, но в таком же комбинезоне ОМК, как и у папы. Она с легкой долей недовольства посмотрела на обоих инженеров. «Алексей, ты приписан к отряду Василька. Нужно немного поколдовать над ее морд-пушками». Майкл с ухмылкой победителя посмотрел на напарника и скосил глаза в сторону гостей. Алексей потупил взор, тяжко вздохнул и направился в сторону выхода. Помещение мастерской было еще больше, чем инженерный цех, где Алексей только что ковырял конструкцию вместе с Майклом. Тут кипела работа. В углу что-то ваял большой тримерный принтер холодной варки. Двое в форме техников что-то колдовали над весьма крупным разобранным устройством. То, что оно было военного назначения, Алексей догадался по вскрытому ленточному механизму подачи припасов. Техники о чем-то разгоряченно спорили. Алексей покорно шел за Мартой. Под ее комбинезоном угадывалось плотное атлетическое телосложение. Даже ее якобы худоба со спины не выглядела настолько броской, как если смотреть на нее спереди. В ее походке было некое изящество. При ходьбе по металлопокрытию Марта выбрасывала всю ногу вперед как бы от бедра, из-за чего походка выдавала в ней уверенность и даже властность. «Наверное, я также буду причудливо махать бедрами, как на подиуме, после стольких-то месяцев на Марсе». Он улыбнулся. Марта спиной все равно не могла видеть, куда он смотрит и чему улыбается. Зато это заметили те самые техники, что уже сверлили его взглядами. «И это они называют профи», — высказался один из них. «Ага, как по мне, так ему жопы изучать, а не композитные сплавы». Оба хохотнули. Их лица из-за плотных очков и сажи Алексей не рассмотрел. Даже ростом они были почти одинаковы, эдакие усредненные близнецы. На их нелицеприятный возглас Марта тут же обернулась и строго посмотрела на Алексея. Он почувствовал себя неловко и даже слегка покраснел. «Причем тут жопа? Я походку изучал, а не ягодицы». Однако вслух он ничего не сказал, но, дабы сменить тему, переключился на разобранный горб Марты. То, что это был именно он, Алексей смекнул быстро, когда подошел вплотную и окинул взглядом конструкцию. Он улыбнулся. Управляемый синтез ядер была его тема. Тут как раз виднелась именно она самая, энергоустановка. «Ясно мне все с вашим горбом. Ну и дура ж ты, Марта, одевать это себе на плечи». Последнюю мысль он скорее пережил, чем просто подумал. Тонкий защитный слой в плечевой зоне крепления устройства на теле человека грустно намекал ему о том, какому радиоактивному воздействию подвергается носитель. Алексей с умным видом осмотрел место наиболее частых ковыряний техников, окинул их снисходительным взглядом и сказал: «Что, не знаете, как тепло отвести?» «Да». Не дожидаясь ответа, он посмотрел на Марту, подошедшую слева от него к разобранному устройству. «А тебе не говорили, что носить на плечах ядерный реактор – это, мягко говоря, небезопасно?» Добавил он, обращаясь к ней. «О, блин, Курчатов выискался», – выдал тут же один из техников. «Ты бы лучше идей накидал, а не умничал. Перво-наперво нужно сделать так, чтобы от перегрева ленту не клинило». «Сечешь?» – перешел сразу в более конструктивное русло второй техник. Алексей потер ладонью лицо и снова покосился на Марту. «Сумасшедшая носить такое! Перегрев это, ведь ерунда! Тут дозиметр с ума сойдет! Разве что ей на горб, еще вентилятор с жидкостным охлаждением сверху приварить! Эдакий Карлсон, который живет на Марсе, получится!» – вырвалось с ухмылкой у Алексея, хотя внутри ему было совсем не до смеха. Его, конечно же, не поняли, а потому высказались в соответствующей манере. «Вот, урод, вали отсюда, шутник, без тебя придумаем». Алексей снова испытал стыд. К резкому выпаду техников добавился еще и какой-то грустный взгляд Марты. Она весьма презрительно посмотрела на него. Возможно, ей просто хотелось понять, действительно ли он малолетний придурок или, все же, толковый молодой ученый-инженер, хоть и не без цинизма. Алексей слегка поежился, но не более того. «А что я такого сказал?» Вспомнив, что ему позарез будет нужно благорасположение командира в дальнейшем, решил слегка реабилитироваться. Тут не все так просто. Реактор далек от совершенства, и теплоотвод – это полбеды. Тут в рабочей зоне уровень радиации запредельный. Он, не договорив, повернулся к Марте и сказал: «Тебе в медцентр надо срочно. Боюсь даже представить уровень облучения после каждого залпа из этой установки. Ой, ну не нагнетай так, а? Мы что же не садисты и не изверги? Тут защита из композитного сплава, плюс скафандр у Марты с плечевыми вставками. Он у нее в раза два тяжелее, чем у остальных. Этого мало. Я видел, как ее может утомить один единственный залп, а вы хотите, чтоб она палила во все стороны без перерыва? Я выдержу. Ты помоги с отводом тепла. Спину невыносимо жжет уже после первого залпа», — вмешалась Марта. Слыша ее голос снова, Алексей уловил весьма необычный, немного даже странный акцент, особенно в произношении мягких согласных. Возможно, благодаря ему голос оказался ему приятен на слух и походил на мелодию. Алексей оставил просьбу без ответа, потому что задумался. Он осмотрелся по сторонам и заметил крупную кабину мангуста, которую варил тот самый тримерный принтер. Точно, реактор доработать, довести до ума, снабдить достаточной защитой, а этот горб с пушками можно будет водрузить на мангуста в качестве турели вместо излучателя. Тогда с теплоотводом проблем не будет. Есть у меня некоторые идеи. Лейтенант ВС ОМК Марта Лепакти оказалась по факту не такой суровой. Она несколько раз вызывала Алексея для отчета о ходе модернизации ее горба. Вот только сам инженер решил, что модернизировать то, что изначально задумано, неверно, затея глупая, а потому принялся за более глобальное улучшение. Предоставлять же свои идеи Марте он не торопился, решив, что покажет все сразу, когда созреет общий замысел и будет готов концепт. Время шло, Алексей больше не поднимал тему с контрактом. На Марсе Северном наблюдалось некоторое затишье, хоть и временное. Атака марсиан на базу Алексею запомнилась, потому что она была первой в его пока еще недолгой тут карьере ученого. Сигнал тревоги застал его в мастерской, где он мудрил с отсекателем на ручной лазер. Оба тиха из отряда, находящиеся тут же, оставили свои дела и направились к шкафчикам с бронескафандрами. Подъем к бункеру – это был всегда выход в атмосферу Марса. В особом приглашении Алексей не нуждался, хотя его, как новенького, никто к барьеру не звал. Он проявил инициативу и направился за остальными. «О, ты глянь, новенький-то у нас с яйцами!» – подшучивали над ним технари, наблюдая, как тот нервно под вой сирены натягивал свой скафандр. В сердцах Алексей все еще думал над тем, как ему вернуться обратно на Землю. Но отсиживаться тут внизу в мастерской, когда все от вояки до медика там, ему казалось делом стыдным. «Я все равно считаю, что это не наше дело воевать, а военных», — попытался он оправдаться. «Ну так и сидел бы тут, чего прешься с нами? А вы чего? Мы бывалые. Ну и я с вами тоже». Аргумент был так себе, но зато от Алексея отстали и даже помогли выбрать оружие. Он взял уже знакомую ему ТВшку и последовал за тихами. В коридоре он столкнулся с Мартой, которая уже вела за собой пару бойцов. «А ты чего лезешь?» — слегка грубо выдала она через радиоэфир, обращаясь к Алексею. Он, будучи крупнее и тяжелее женщины, весьма неудачно толкнул, вынудив ее слегка неуклюже упасть прямо поперек спешащих вояк. Алексей хотел было помочь встать, но она оттолкнула его и встала сама, указав рукой, куда ему идти за остальными, чтоб попасть в нужный бункер. В шлюзовой они снова встретились. Впервые Алексей смог рассмотреть весь отряд Марты, к которому он и сам был причислен. Белоснежка и 7 гномов. Хотя тут, скорее, Белоснежка и 7 великанов. Он улыбнулся. Мысль сама собой проскочила у него в уме, когда он сосчитал всех, бывших тут. «Все знают свои участки», — окинула взглядом Марта подчиненных. «Да», — рявкнули те в эфир. «Нет», — выдал Алексей в конце. Марта посмотрела на него. Каждый раз, когда она вот так вот смотрела, Алексею казалось, что от него что-то хотят. Возможно, просто, все дело было в больших выразительных глазах Марты. «Ты сегодня на подхвате, обеспечиваешь реанимацию, Если у кого-то вырубит костюм или закончится энергия, лифт поднял их куда-то вверх. Над головой с глухим звуком разъехалась надвое толстая плита. Весь отряд оказался в большом где-то 10×10 метров круглом помещении с узкими и длинными бойницами-амбразурами по кругу. Один из отряда с гравировками медика тащил за спиной приличную сумку с дополнительными элементами питания на случай выхода из строя скафандров. «Ну, что, новенький, повоюем?» Весело обратился он к нему, указывая место, где расположиться, чтобы не мешать остальным работать с бойниц. «Так мы же не воюем, а тут сидим», — удивился Алексей. «Надеюсь, так и будет, но опыт подсказывает, что и мы будем в деле, и очень скоро». Алексей ничего на это не сказал. Он, будучи в середине бункера, мог осмотреться. По центру медик сгрузил кейсы с батареями, с патчами для заклейки пробития и другими инструментами. Больше всего его поразили спокойствие и готовность бойцов к обороне. Через амбразуры заметил он и муляжи модулей для отвлечения внимания марсиан. ХМ, хитро. Атака началась с наката сильного ветра с марсианской пылью и песком. Видимость вдаль очень быстро стала около нулевой. Боевые скафандры оборудовались разнообразными сенсорами, а территория базы на поверхности была прямо утыкана датчиками и маячками для детектирования движения чего-то более тяжелого, чем камни, снег или песок. Бункер полностью накрыло пылевое облако, резко ухудшив видимость. Марта выстрелила первой. Ее магниевый патрон сверкнул искрами и исчез в плотной пелене. Где-то там что-то ярко вспыхнуло и тут же затихло. Остальные защитники тоже открыли огонь. Технари орудовали ТВшками не хуже вояк. Первый разряд молнии в ответ Алексей пропустил, потому что смотрел в другую сторону. Он попал в бойца справа от Марты. Медик тут же метнулся к обесточенному скафандру, мигом поменял топливные элементы и оживил его. Не успел он закончить с выбывшим, как прилетел еще один удар и сразил еще одного воина. На этот раз дуговой яркий вибрирующий электрический разряд, подобный сразу нескольким молниям. Алексей заметил и даже на мгновение ослеп от увиденного. «Чего сидишь? Помогай!» – услышал он окрик медика в эфире. Алексей взял топливные элементы и метнулся к распластавшемуся бойцу. Почему бы не подвести ток прямо сюда в бункер, чтоб не заниматься передергиванием топливных элементов? Додумать пришедшую в голову идею ему не дали. «Алекс, становись к амбразуре!» – обратилась к нему громко Марта. Теперь пришла и его очередь немного пострелять. На стекле шлема с внутренней стороны активировалась проекция. Сетка с целеуказанием подсветила нечто прямо в толще пурги. Алексей выдохнул и выстрелил. Цель вспыхнула и погасла. «Внимание всем! Шар на 3 часа!» Рявкнул кто-то из бойцов. «Стволы убрать и всем вниз!» Скомандовала Марта. Однако успели не все. Алексей не сразу понял, что эта команда и его касается тоже. Яркий огненно-белый 20-сантиметровый вибрирующий и воющий шар влетел через амбразуру и ударил кого-то из отряда прямо в голову. В эфире раздался жуткий душераздирающий крик. Боец вскинул руки вверх. Винтовка выпала из ладоней. Он дернулся еще раз, как бы выгибаясь, и осел на пол. Вместо шлема зияла какая-то подобная раскрывшемуся цветку обугленная дымящаяся воронка. Алексей машинально метнулся в его сторону, чтобы осмотреть. «Стой! Куда? Лежать!» Это было последнее, что он услышал от командира. Что-то больно ударило его в спину, сразу обесточив скафандр. Алексей ощутил сильное удушье, в глазах потемнело, и он потерял сознание. Очнулся он в медблоке на кровати, подключенным к приборам диагностики. Первым делом он осмотрел себя и даже слегка ощупал. Его голое тело под покрывалом было целым. Нигде ничего не болело. «Все цело, не переживай», — услышал он знакомый голос командира Марты. Алексей слегка дернулся от неожиданности. Присмотрелся и заметил знакомые глаза в тусклом свете отсека, следящие за ним с правой стороны. Марта сидела, не двигаясь, и наблюдала за ним. «Давно я тут?» – спросил он, немного волнуясь. «Нет, чуть меньше суток. Ты отключился во время боя. Мы стабилизировали тебя, но в чувство привести не успели. Пришлось в таком виде доставить. Мы отбились», – поинтересовался Алексей, все еще испытывая некоторое волнение. «Да, но не без потерь на этот раз. В моем отряде 1-200 и 1-300. 300 – это я, да?» Марта кивнула головой. Алексей присмотрелся к ее лицу. Оно выражало некое беспокойство, которое Марта не очень успешно скрывала. «Что-то еще случилось, раз ты тут?» «Я тут, потому что я твой командир, и отвечаю за каждого члена отряда». Сказав, она сделала паузу, зачем-то окинула все тело Алексея, покрытое покрывалом, и добавила: «Папа зол на меня, что я допустила тебя до обороны. Это было мое собственное решение», — тут же парировал Алексей. «Твоей вины ни в чем нет. Ты молодец. Я не ожидала, честно. Вина на мне. Я едва не дала инженеру погибнуть. Вот как? Так я теперь тут особенный?» — эмоционально удивился Алексей. «На базе свои правила. Тут нет особенных, и все равны. Когда нас атакуют, то к амбразуре идет каждый. Это незыблемое правило, назначенное самим Антоновым. Тогда в чем же дело? Тебе нету повода печалиться». Алексей следил за Мартой, хотя ему становилось с каждой минутой все более некомфортно лежать голым, хоть и покрытым покрывалом, в ее присутствии. «Дело в том, что ты пока еще новенький, а значит имеешь послабление, и это тоже часть правила. По мнению папы, я поступила недальновидно, дозволив тебе принять участие в обороне. Ну, с каждым бывает. Думаю, ты девочка сильная, справишься», — попытался отшутиться Алексей. «А теперь я бы». Договорить он не успел, Марта его перебила. «Алекс, можно тебя кое о чем попросить?» Он вздохнул и кивнул головой, давая свою просьбу. Она встала, подошла вплотную к кровати и провела рукой по покрывалу вдоль его тела. Ее касания даже через покрывало вызвали вполне предсказуемые волнения у Алексея. «Тебя вызовет папа. Скажи ему, что я была против твоего участия в обороне, но ты сам настоял. Зачем? Так надо. Прошу». «Хорошо», — начал был Алексей, но Марта отвлекла его и снова провела своей рукой по покрывалу в обратную сторону. «Похоже, ты совсем здоров. Папа зря переживал. Не буду тебя больше беспокоить». Она спокойно развернулась и вышла из блока, оставив Алексея наедине. Эх, надо было ее об ответной услуге попросить. Мысль оказалась запоздалой. Он хлопнул себя по лбу от досады и решил обязательно помочь ей с несложной услугой и, заодно, нагрянуть в гости с просьбой походатайствовать перед папой об исключении и разрыве контракта. Антонов действительно вызвал Алексея на разговор уже в этот же день сразу после выписки. Выпал шанс снова поднять тему разрыва контракта, чем тот планировал воспользоваться. В каюте командира было по-спартански скромно. Комната ничем не отличалась от остальных на базе, разве что была индивидуальной, как и у любого другого офицера тут. Антонов сидел за круглым столиком у стены и предложил Алексею сесть напротив, указав рукой. «Как самочувствие?» «Норм, не переживай. Твой командир уже получил выговор за самодеятельность. Правила у нас общие для всех. Первую неделю на базе любой идет за новичка. Командир не имеет права гнать его в бункер к амбразуре». «Да, я уже в курсе. Только Марта не виновата. Инициатива была моя. Я настоял. Она была как раз против». Антонов заметно удивился услышанному. Он молчал и о чем-то думал. Алексей решил попробовать насчет своего вопроса. «Сэр, я молодой и совсем еще зеленый инженер. Тут у вас очень сложные системы. Боюсь, что я окажусь совсем бесполезным». Антонов махнул рукой, как бы намекая замолчать. Алексей умолк, так и не договорив. «Твой друг Майкл несколько иного мнения о тебе, да и сам он весьма толковый малый. Не вижу причин для столь самоуничижительной характеристики. Вот болтун, а еще друг называется». Алексей заволновался и не смог себя сдержать. «Послушайте, сэр, я не хочу участвовать в войне, это все не мое. Просто расторгните контракт со мной». «Нет», — резко оборвал его Антонов. «Мы тут, как ты правильно заметил, на войне. Никто не хочет быть на твоем месте, особенно оттуда с земли. Но кому-то надо делать эту работу, а нам кровь из носа нужны инженеры. Ты ж видишь, в каких условиях мы сдерживаем этих уродов. Я попал сюда не по своей воле. Этот контракт. Хватит. Не хочу ничего слышать. У Марты в отряде много работы. Ее ребята у меня самые лучшие. Мне нужно, чтоб у них все было на высоте, чтоб никаких потерь. Закончи все проекты в отряде, и если она тебя отпустит, задерживать не буду. А теперь ступай». Алексей пытался что-то еще сказать, возразить, но Антонов лишь махнул рукой. В итоге ему оставалось только развернуться и выйти вон. Спал Алексей плохо, возможно, потому что хорошо отдохнул и отлежался в медблоке, или же общие неудачи в переговорах сказались. Причина была не важна. Встал он очень рано, принял душ и направился на завтрак. Сам для себя он решил, что во время приема пищи во что бы то ни стало дождется Марту в столовой и поговорит насчет его ответной просьбы. Проходя мимо блока командира, Алексей внезапно передумал ждать в столовой и решил заглянуть сейчас. Он подошел вплотную и постучался. Только не дождавшись никакого ответа с той стороны, он внезапно понял причину. Было еще очень рано. Алексей вздохнул и собрался было уже направиться в столовку, но зачем-то снова постучался и попробовал войти, приложив свой пропуск. Дверь была не заперта и отъехала в сторону. Алексей, решив, что его приняли, шагнул внутрь. В каюте Марты было все точно так же, как и у Антонова, только еще темнее. Горела лишь ночная подсветка у круглого столика. Кроме света отличия, все же были. Алексей уловил немного другие запахи, более приятные, чуть терпкие, отдающие немного пластмассой, но с элементами каких-то цветов. На это отличие он обратил внимание, потому что других по сути не было. Его встречала тишина. Алексей, всецело поглощенный своей идеей убедить Марту в собственной ненужности и некомпетентности, прошагал до середины комнаты и остановился. Он сходу хотел сказать то, что задумал, но в комнате как будто совсем никого не было. Во всяком случае, он Марту не заметил и встал посередине, не решаясь идти к точно такому же столику у стены, как и у Антонова. Алексей хотел было объявить громко о себе, но почему-то застыл в молчании, как истукан. Марта появилась внезапно с полотенцем в руке, быстро вытирая плечи и голову. Она была голая, и только что из душевой. На Алексея она даже не посмотрела, будто он был частью интерьера. Зато быстро подскочила к столику, взяла стакан и отпила из него. Тут рядом стоял еще один такой же вместе с графином, наполненным наполовину. Алексей совсем растерялся и заволновался. Пальцы рук слегка задрожали. Какая-то ерунда вышла. Надо было сначала сообщить о своем визите. Его взгляд невольно скользнул по фигуре Марты, оценил ее и нашел вполне себе, хотя и с заметной атрофией мышц на руках и ногах, характерной для долгого проживания в условиях пониженной гравитации. Он все еще молчал и наблюдал, широко открыв глаза. «Чего ты встал? Садись. Ты ж за наградой пришел не иначе», — сказала она ему, даже не повернувшись. «Выпьешь, а ты?» «Я. Извини, я не вовремя, наверное. Надо было заранее договориться», — замямлил растерявшийся Алексей. Марта сбросила сырое полотенце на пол и уселась на кресло, закинув ногу на ногу, не скрывая свои прелести. Она смотрела прямо на гостя весьма уверенно в себе и изучала его. «Если я тебя не прогнала, значит вовремя», — сказала она как-то даже ласково и подала ему напиток. Алексей принял и отпил немного, так как в горле от чего-то совсем пересохло. Это был обычный апельсиновый сок, разведенный из концентрата. Марта осушила свой стакан и вернула на стол. Алексей тоже выпил. «Я начал было гость», но Марта его немного опередила. Она все с такой же самоуверенной улыбкой встала с места, подошла к нему, уселась на колени и потянула за молнию на груди. «Раздевайся. До завтрака, думаю, успеем», — улыбнулась она, изучающе ощупывая и поглаживая его. «Зачем?» — не понял тот и попытался мягко ее отстранить. Марта неуловимо поменялась в лице. Улыбка сошла, но ее тень оставалась на месте, будто приклеенная. В комнате повисла тишина. Марта поежилась, встала, отступила спиной, попутно подняв с пола упавшие полотенце, и накинула его поверх плеч. «Что-то я тебя не пойму, Алекс, ты зачем пришел?» Уселась она на свое место, сложив руки крест на крест. «Да, за наградой», — начал он снова. Но Марта улыбнулась, выдохнула, расслабилась, но уже не торопилась снова скидывать полотенце и обнажаться. «Застенчивый такой, первый раз что ли?» — повеселела она. Алексей слишком ревностно замотал головой, отрицая ее слова, из-за чего развеселил Марту еще больше. Она уже снова подалась вперед, но чуть более медленно, как бы заигрывая с ним, будто кошка с мышкой. Алексей же выставил вперед руки в жесте «стой, мне от тебя кое-что нужно», снова попытался он, пребывая в некотором смущении от загадочных движений Марты. Она замерла на полпути, вздохнула и посмотрела на него многозначительно. Алексей совсем растерялся, сердце бешено колотилось в груди от волнения, его мысли путались, и он никак не мог собрать их в пучок и закончить полноценной фразой. Марта своими переживаниями лишь подливала масло в огонь. «Ой, да не смущайся ты так, забудь, что я командир. Тут на базе-то и развлечений немного. Обещаю быть с тобой нежной и ласковой. Раздевайся уже, времени у нас в обрез». То, что и так витало в воздухе, наконец дошло полностью и до Алексея во всей своей красе. Он смог, наконец, собраться с мыслями и быстро смекнуть, что это как раз его шанс решить свой вопрос, воспользовавшись таким весьма щедрым к нему благорасположением. «Марта, послушай, сейчас мне надо кое-что другое взамен», — начал он многозначительно, посматривая куда-то в сторону, как бы поверх ее головы. Улыбка и заигрывающий взгляд Василька совсем сошли на нет. Теперь уже Марта покраснела и медленно вернулась на свое место, закрыв все интимные зоны полотенцем. Алексей же снова отвлекся на ее манипуляции и впал в ступор, потеряв на мгновение нить разговора. «Ну, что ты молчишь? Говори уже, зачем пришел?» – выпалила Марта, не в силах больше видеть, как он тянет резину. Ее глаза при этом также смотрели куда-то в сторону. На лице светился багровый румянец, который отлично контрастировал даже на фоне тусклой ночной подсветки. Ее выпад, однако же, быстро и окончательно вернул Алексею потерянный дар речи. «Марта, откажись от меня. Скажи Антонову, что я ни тебе, ни отряду не нужен, что я некомпетентен, что угодно». Внезапно прорезался у него голос. «Что?» – вскочила Марта со своего места. Полотенце, не имея зацепа, снова сползло на пол, обнажив ее полностью. «Забудь». Она уже без всякого стеснения направилась к шкафчику за чистым комбинезоном. «Инженеры на вес золота». Алексей покачал головой, но не отступился. «Это нечестно. Я ж тебе помог», — прикрыл от Антонова. «Наверняка он с тебя снял наказание. Как же моя награда?» Марта от услышанного немного не дошла до шкафчика, остановилась и вернулась обратно к столу, но не села, а как бы нависла над Алексеем. Ее руки уперлись в спинку кресла, которая скрыла нижнюю часть тела от глаз гостя. Ее взгляд скользнул прямо по глазам Алексея туда-сюда, как некое считывающее устройство типа сканера. «Послушай меня, Алекс, твоя награда перед тобой. Тут на базе, где, как ты заметил, женщин мало, так что бери свою награду, пока я не передумала, и отправляйся на завтрак». Алексей снова опешил. Он все еще не мог поверить в происходящее. На этих словах она отодвинула кресло и поманила его обоими руками. На ее все еще пунцовом лице появилась слегка кривая улыбка. Алексей не сдвинулся с места, продолжая сидеть, как зажатая пружина. «Это не то, что мне надо», — спокойно выдал он, глядя на Марту. «Понимаешь, я тут на базе все равно лишний, мотивации нету. Мне очень надо разорвать контракт и вернуться на землю». И без того большие глаза Марты округлились еще сильнее. Ее левая рука машинально прикрыла грудь. Правой она убрала на бок челку, случайно обнажив ухо. «Мартышка». Мысль сама собой пронеслась в уме Алексея, как заряженный фотон, исчезнув во тьме и растворившись в пространстве. «Что, Алекс, ты дурак? Зачем приперся так рано, если не хотел? Сейчас своим отказом ты ставишь меня, своего непосредственного командира, в неловкое положение». Марта снова метнулась к шкафчику, нервно достала свежий комбинезон и принялась его натягивать. Алексей от ее слов смутился еще больше. «Ясно мне все. Другого способа отблагодарить женщины на Марсе еще не придумали. Как с примирением в никому не нужной войне, которая эта военщина еще не изобрела? Тьфу ты». Он встал с места, еще раз окинул взглядом копошение Марты и эмоционально выдал. «Скажи, Марта, а ты так со всеми в отряде, кто помог, поступаешь? Или может даже со всеми на базе? А Антонов тоже побывал тут до завтрака, чтоб принять благодарность за твое повышение? А может, ему по званию каждое утро можно так? А?» Последние фразы, возможно, были излишние и уже точно никак не способствовали решению его вопроса. Но Алексея несло, а придержать себя он просто не смог. Марта оценила его старания. «Пошел вон, и только попробуй не доделать или испортить морпы, ты меня узнаешь с другой стороны». Очередная атака на базу Марс Северный случилась 2 неделями позже. Датчики охранного периметра своевременно отработали и оповестили о накате. Сигнал тревоги застал Алексея в цеху, где шло производство того самого улучшенного мангуста, над которым он корпел последнюю неделю. Красный мерцающий свет и оглушительный сигнал не стали для него неприятным сюрпризом, как и, наверное, для других новичков, которые прибывали на базу с завидной регулярностью. Алексей тут же метнулся к ящику у стены, где был его бронескафандр и ТВШК. Он быстро облачился в броню согласно протоколу, но, глядя на винтовку, задумался на мгновение, затем, все же, закрыл шкафчик и направился к ящику собственных заготовок. Там находился прототип лазерной винтовки его собственной разработки. Универсальный коннектор оружия позволял подключаться к любому источнику энергии на базе. Он проверил еще раз настройки параметров излучателя и выставил отсекатель на максимальное значение. Закончив со снаряжением, он поспешил в коридор, по которому уже отчетливо слышался топот магнитных ботинок по металлизированному полу. Колпак бункера с бойницами на поверхности за это время успели восстановить и модернизировать. Теперь он представлял собой бронированный панцирь, покрытый многослойным резиновым веществом. Он не особо спасал от длительного воздействия, но давал наилучшую защиту против подобных молниям дуговых разрядов марсиан. «Это что у тебя?» – резко обратилась к нему Марта. «Где ты, вышка?» Она была груба с ним сегодня, как и все эти два недели с их близости. Алексей по этому поводу нисколько не рефлексировал, а потому ответил в свойственной ему манере. «Это лучше. Мне нужно испытать в реальных условиях. Алексей, ты сдурел. Сейчас каждый ствол на счету. Накат, это тебе не прогулка. Видели, знаем. Что ты видел? Пару слабых атак, это ерунда. Я видел записи предыдущих нападений. Тот раз, когда ДОТ разбили, все защитники ушли под землю и переждали там. Марсиане разносили постройки на поверхности и уходили. Несмотря на кажущуюся простоту и шаблонность атак, они всегда пробуют что-то новое», — возмутилась Марта. «Но они никогда не лезут к нам под грунт, потому что не знают о подземной базе под сооружениями на поверхности». Так же резко ответил Алексей и припал к амбразуре. Он пробежался взглядом по низу и нашел нужную розетку. Он принялся ковыряться с подключением, чем вызвал ожидаемую реакцию у остальных шести защитников. «Совсем сдурел. Это наш энергомост для запитки скафандров в случае пробития», — загудели остальные бойцы. «Я знаю. Собственноручно же вам его сюда подводил и настраивал», — возмутился Алексей. «А сейчас лишаешь». Алексей сделал вид, что пропустил последнюю фразу в свой адрес. Он закончил с коннектором и прильнул к амбразуре. Впереди, сколько хватало глаз, надвигалась буря. Марсиане всегда приходили с непогодой. Они создавали ее и прикрывались ею, чтоб подобраться как можно ближе. Шторм скрывал их от беспилотников и атак минами и ракетами. Кто-то не сдержался и пнул Алексея чем-то в спину. Он проигнорировал, полностью сконцентрировавшись на амбразуре и тому, что за ней. «Алексей, ты игнорируешь протоколы», — выдала ему Марта в эфире лично, — «потому что они устарели. Огромное пылевое облако накрыло ДОТ и все рядом стоящие строения. Видимость стала плохой, однако на проекционный дисплей сыпались данные по целям от датчиков и сенсоров на поверхности». Алексей открыл огонь без команды. Дальность и мощность подключенного напрямую к источнику энергии ручного лазера ему это позволяло. Вдобавок он решил, что, как человек невоенный, не нуждается в приказах, хотя то было не главное. Ему хотелось во что бы то ни стало продемонстрировать подавляющую мощь своего изобретения, и у него это получилось. Голубой луч быстро замерцал, лизнул один из фонариков бокоходов, затем переключился на следующий. В течение трех, казалось, бесконечных секунд Алексей водил стволом, выжигая марсиан, как котят, одного за другим, наслаждаясь яркими искрометными вспышками среди непогоды. «Вот, вот это оружие победы, а не ваши эти твышки». Спустя три секунды луч погас, а излучатель ушел на перезарядку конденсатора от накопителя. В эфире наступила кратковременная тишина, которую нарушил один из бойцов группы. «Охренеть! Вот это, мать его, да!» Алексей ощутил одобрительные хлопки по плечам соседей справа и слева. Он только что одним выстрелом лишил остальных защитников работы. Вот только далее ситуация для них заметно усугубилась. Яркие вспышки лазера привлекли внимание нападавших. На ДОТ обрушилась прямо-таки ураганная гроза с громом и молниями. Бронеобшивка позиции затрещала и задрожала от наката многочисленных ярких разрядов, осыпавших буквально отовсюду. «Идиот, ты только что приговорил наш бункер», — раздался гневный окрик Василька в эфире. Шаровая молния дрожащим ярко-белым сгустком света возникла словно ниоткуда, отделилась из клуба пыли и снега и жутким воем вонзилась прямо в амбразуры. Далее последовала яркая вспышка, мощный удар, грохот и вопли пораженных бойцов. В ушах Алексея зазвенело, как будто его огрели молотом по голове. Он изготовился к повторному выстрелу из лазера, но внезапно осознал, что его оружие наполовину разбито и больше не функционирует. Справа от себя он заметил бойца, который истошно орал глаза, закрывая лицо руками. Медик отряда пытался что-то сделать. На месте позиции раненого зияла крупная дыра в метр шириной. От ступора Алексея вырвал резкий удар в плечо. Его развернуло и повалило на пол рядом с кричащим. «Сейчас нас с землей сравняют», — послышался окрик Марты. «Всем вниз». Жуткий вой и удары огненно-белых шаров повторились снова. Яркая вспышка на время ослепила его. Еще кто-то из защитников повалился на пол. В эфир снова ворвался стон раненого. Алексей заметил, что у того вместо рук дымились черные головешки где-то на уровне локтей. Ему стало плохо. Он, превозмогая рвотные позывы, пополз на четвереньках в открывшийся люк в полу. Уже через минуту для их группы все было кончено. Бункер был уничтожен одним из первых. Однако это позволило остальным отбить нападение, вынудив остатки марсиан отойти обратно к Маре Бариум. «Ты, сынок, идиот конченый, чем ты думал?» — кричал на него папа. «Ты ж инженер, мы плохо видим их в этой пурге, ну так и они нас тоже. А ты взял вот так вот и выдал огневую позицию своим излучателям. Виноват, сэр, я не подумал. Для столь малой каюты, где Алексей отчитывал папа в присутствии Марты, столь громкий окрик командира давил вдвойне. Что мне с тобой делать, а?» Папа устало потер шею и сел на кресло у стола. Он поднял глаза и сурово посмотрел на Алексея. «Сколько тебе осталось до завершения проекта? Месяц где-то? Еще испытать, довести все до ума? Ну, и так по мелочи», — отозвался Алексей. Папа посмотрел на Марту. «Василек, что у тебя по потерям в отряде?» Она тяжело вздохнула. «Один, 200, 300. Бункер уничтожен. Развалили его огненными шарами в ноль». Антонов посмотрел строго на Алексея и добавил: «Тебе надо ускориться со своей работой. Я не буду ходить вокруг да около. Чем быстрее ты свалишь с базы, тем лучше». Алексею было обидно такое слушать, но где-то внутри он питал такие же чувства к папе, считая его самодуром и бездарем. «Я понял. Постараюсь. Хорошо бы мне Майкла в помощь», — выдал он вполне спокойно. «Майкла, исключено. У него другой проект. Он у нас останется. Он молодец. Даром, что фашик. Тебе бы у него поучиться четко следовать приказам и не заниматься самодеятельностью». Внезапно Алексей ощутил некую грусть. Ему совсем не хотелось покидать базу без друга. Мимолетная слабость подтолкнула его дать заднюю и как-то повиниться. «Я могу исправиться», — попытался Алексей. Папа отрицательно покачал головой. «Твоя выходка стоила мне 4 бойцов, а я их не выращиваю за углом. Каждый на счету». Внезапно оживилась Марта. «Папа, дай ему 2-й шанс. Излучатель-то в целом хорош». «О», — заступница нарисовалась внезапно. «Твои ж люди пострадали. Хочешь поручиться за него? Тогда готовься отвечать за все его выходки по всей строгости». Он повернулся к Алексею, глянул грустно и уже спокойно сказал: «Срок тебе, месяц, чтоб закончить. Главное, не облажайся. Твоя судьба в твоих руках». Время шло, работа ладилась. Багаж накопленных знаний о типах и тактиках марсиан оказался востребованным. Алексей ушел с головой в работу, как это часто бывает с талантливыми и энергичными людьми. Он поступил в свойственной ему манере, замахнувшись сразу на куда большее, чем то, о чем его просили. Свой новый никому неизвестный доселе план по модернизации основной десантной 8-колесной бронированной боевой машины класса «Мангуст» Алексей представил вместе с 2 техниками-близнецами. За месяц работы в мастерской они даже сдружились. Ребята были талантливыми и схватывали идеи Алексея буквально на лету. За пару недель до завершения к нему зашел Майкл, с которым сам Алексей перестал общаться после того, как понял, что их пути вот-вот разойдутся. «Алекс, рад, что нашел тебя тут. Почему не заходишь в гости?» — начал Майкл после достаточно сдержанного приветствия. Алексей как раз продумывал технологию охлаждения в барабане по воспламенению магниевых стержней. Все в целом было понятно, но приходилось вносить изменения в конструкцию весьма простого припаса, излишне усложняя его. На появление Майкла он отреагировал весьма прохладно. «А, ты? Привет, видишь, весь в трудах, прям как ты и хотел». Майкл сделал вид, что не услышал последнюю фразу. «Алекс, я слышал от техов, что ты увеличил мощность портативного реактора морд-пушки в 10 раз», — закинул удочку приятель. И Алексей продолжал колдовать над схемой обновленного магниево-оксидного снаряда у себя на экране, даже не поворачиваясь в его сторону. Он знал об успехах друга от тех самых техников, которые хаживали туда-сюда по своим делам и делились впечатлениями. Замахнулся на схему Лоренца, умник. Ну-ну. Алексей знал, что основной реактор на базе также далек от совершенства, но не в свое дело не лез, хотя мог бы, конечно, кое-что предложить для его улучшения. «Алекс, могу я попросить твои схемы по старой дружбе?» — немного волнуясь, попытался Майкл. Они знали друг друга даже слишком хорошо. Майкл был более спокоен, покладист, исполнителен и отходчив на любую обиду. Он не держал долго в себе, но все хорошее и плохое воспринимал достаточно легко и на позитиве. Алексей же был, напротив, весьма вспыльчив, самоуверенный, самодостаточен, но и обиды помнил долго. И то, что Майкл тогда не поддержал его с разрывом контракта, задело Алексееву гордость.